Глава 4, эпизод 2. У места смерти Сорина они были часам к 3. Кайлен попросил остановить телегу, до него не доезжая, чтобы по уже натоптанному и наезженному еще сильнее не ездить и не топтать. Может, какие-то следы все же сохранились. Снег их, в конце концов, держал порой лучше грязи, особенно свежей, который сильно укатать еще не успели. В этот раз поехали без Ионелла. Бабка его не отпустила, сказав, что ей тоже помощь нужна, а они как-нибудь сами вдвоем управятся. Николай же, по счастью, оказался не слишком любопытным и с Кайленом и Фаркашем смотреть на городское расследование не потащился, оставшись у телеги. И можно было обсуждать все напрямую, без посторонних ушей. Погода по-прежнему стояла ясная и морозная, задавая Кайлену воодушевляющий настрой. Нет ничего лучше для жителя холмов, чем по-настоящему летняя погода летом, весенняя весной, осенняя осенью и зимняя зимой. Любое состояние природы в своей кульминации истекало и искрилось совершенно дармовой энергией, которую можно было черпать прямо из воздуха. И перед солнцестоянием на пике зимы это ощущалось особенно сильно. Даже летний двор находил в темной половине года свою прелесть, а Кайлен, которому повезло соединить в себе обе линии магии Ши, мог равно пользоваться преимуществами как зимы, так и лета, хоть и в меньшей степени, чем чистокровные жители холмов. А после обеда у Андры расположение духа у Кайлена было и вовсе уж замечательное. Во-первых, кормили хоть и по-деревенски просто, но вкусно. Ведьмы всегда умеют готовить, а хорошие ведьмы умеют прекрасно. Во-вторых, Кайлен сперва имел удовольствие наблюдать, как Мария хлопочет вокруг стола, ловко и проворно, а потом, в конце концов, перехватил ее за руку и усадил рядом с собой на лавку, потребовав «Сядь и поешь сама, у всех руки есть, они сами себе все положат. А если тебя вдруг по чечаю не беспокоит, что лично моей господской заднице придется надорваться, самостоятельно себя обслуживая, то сиди тут, рядом. Мне так приятнее». Мария хихикнула и принялась накладывать ему еды в тарелку. А он, воспользовавшись ситуацией, непристойно хватать ее под столом за коленки, отчего Мария хихикала еще задорнее и возмущенно пихала его локтем в бок. Все это, и застолье, и его заигрывание, разумеется, тоже было продолжением зимнего праздника плодородия и придавало сил не меньше, чем вчерашние безумные развлечения в холмах. Так что к делу Кайлен приступил с большим энтузиазмом. «Здесь», — объявил он, когда они, стараясь держаться обочины, дошли до того места, где снег был разрыт у дороги и изрядно утоптан вокруг. Сугроб и правда был изрядно залит потемневшей уже кровью, а вот на дороге следов не было. Кайлен даже лупу достал и осмотрел все вокруг тщательно. «Мы знаем, что он не тут умер. Его уже после смерти волокли, причем волокли изрядно, аж ногу вывернули и руку в третий раз сломали. Учитывая, сколько с него крови натекло, должны остаться следы. Если на дороге их нет, значит, волокли не по дороге. По снегу из-за деревьев?» — резонно предположил Фаркаш. Он все еще дулся за шутку с самоходкой и отвечал мрачно и односложно. «Разумеется», — кивнул Кайлен. Юлика была права в том, что снега тут намело изрядно, тело почти целиком засыпало. «Но ты, Шандер, вон туда глянь!» Он указал пальцем на снег перед собой, правее места, где они стояли. «Что видишь?» «Следы. Заячьи», — безошибочным взглядом охотника определил Шандер. На снегу виднелась цепочка неглубоких продолговатых ямок. Их почти занесло снегом, и их края были размыты и сглажены свежевыпавшим снежным покровом, и все же они явно виднелись до сих пор. «Ну вот. А след от того, что тело приволокли, где тогда?» Шандер хлопнул себя по лбу и недовольно глянул на Кайлена. Похвалить мешала задетая гордость, признать, что медленнее сообразил тем более. «Вот эта ложбинка, которая влево идет, и есть след. И если мы по нему пройдем, может, нам повезет увидеть следы нашего убийца возле места убийства». Отсюда тот, кто подрал Сорина, вернулся назад по тому же следу, по которому тело волок, а вот дальше вполне могли попасться его следы отдельно. Такие же полузаметенные, как заячьи, и тем не менее, по ним можно было что-то сказать, так же, как можно было отличить следы зайца от следов куницы или лисы. Кайлен полез в сугроб первым, прекрасно зная, что провалится на рыхлом снегу куда выше уровня сапог, а также устроит не меньший бардак, чем там, где Сорина откопали. Поэтому он пошел рядом с ложбинкой, на том расстоянии, на котором до нее можно было дотянуться, но сама она осталась неповрежденной. «Давай-ка проверим. На всякий случай», — сказал он, отойдя чуть дальше, наклонился и стал разгребать руками снег в ложбинке. Кровавое пятно ему удалось отрыть с третьей попытки, но все же он нашел. И было оно достаточно крупное и безошибочно опознаваемое. «Отлично, значит, правильно идем», — обрадовался Кайлен и зашагал дальше, медленно, проваливаясь в снег выше колена. У Фаркаша даже в человеческом обличии куда ловчее получалось, так что на середине пути он Кайлена обогнал и смог, наконец, первым обнаружить очередной след. «Там две ветки сломаны», — сообщил он, стоя в сугробе под молодым вязом и глядя наверх. «Сажени полторы от земли, может, чуть больше», — определил он, прищурив один глаз. Кайлен подошел поближе к дереву и выразительным жестом поднял руки вверх. От кончиков его пальцев до обломанных веток оставалось еще порядочное расстояние. «Сам вижу», — пробурчал Фаркаш. «Никакой это неодержимый. Одно дело когти на руках отрастить длиной с палец, это и я могу. И совсем другое — в два раза целиком вырасти. Давай наверняка проверим. Подсади-ка меня повыше». Шандор взглянул на него мрачно. «Теперь я вам, Неманич, еще и табуреткой работать буду». «Ну а какие у тебя еще варианты? Можем, конечно, в деревню прокатиться за лестницей и обратно». «Никаких у меня вариантов, но мне не нравится». «Как и самоходка ваша», — ворчливо ответил Фаркаш и подставил Кайлену сцепленные в замок руки, чтобы он мог добраться до уровня веток. Кора кое-где была ободрана, и самое главное, на ней, как и на ветках, виднелись темные пятна. Кайлен отколупал пару кусков коры в тех местах, где они были особенно заметными, и спрыгнул вниз, взметнув немного снежной пыли. «Кровь?» — спросил он, протянув свою добычу Шандору. Тот поднес кору к лицу, принюхался и кивнул. «Кровь. Человеческая. Всегда было интересно, как она для тебя вся по запаху различается?» «Ну, вы же козу от бабы по запаху отличить можете?» — пожал плечами Фаркаш. «Вот и тут разница не меньше. Просто вы ее не чуете». «Давай сюда. Я еще, когда вернемся, сравню с тем, что мы из головы Сорина вытащили. На всякий случай. Хотя и так уже понятно». Пока он тщательно заворачивал кору в платок и убирал в карман, Шандор успел осмотреться под деревом внимательнее и найти новые следы на снегу. Они были человеческие и вели неровной петляющей цепочкой обратно к дороге только в другую сторону, чем та, откуда они только что пришли. «Он бежал от дороги сюда», — определил Шандор. «А тут его нагнали и убили. Это тоже разглядеть на снегу можно. И кровь, если раскопать, наверняка найдется. Хотя мы с вами уже половину затоптали, Неманич. Не хуже крестьян. Но дошут бы с ним». Он пошел вдоль следа, внимательно разглядывая его и все вокруг, и Кайлен потянулся за ним. «Бежал быстро, не разбирая дороги. Да и чего там разберешь в темноте в метель? Вот тут ветки обломал. Здесь упал, но успел встать и побежал дальше. А тут почти упал, а вон и дорога». Выбрались из леса они заметно дальше, чем вошли в него. И здесь вполне можно было разглядеть, среди парочки свежих утренних следов от колес, как по дороге уходят вдаль полузаметенные следы Сорина, заметно петляя из стороны в сторону. «Всё-таки правильно мне Берта сказала», — задумчиво изрёк Кайлен. «Очень опасно шляться пьяным в метель». «Вы, Неманич, ночью в лесу скорее сами кому-нибудь голову оторвете, чем наоборот». «Спасибо, Шандор. Мне приятно, что ты обо мне такого лестного мнения». Фаркаш недовольно фыркнул. «Что ж, следы жертвы у нас все-таки имеются», — постановил он. «А вот чего у нас до сих пор нет и не предвидится, так это хоть каких-нибудь следов того, кто его убил».